Когда началась война, Фридрих Холлен понял, что теперь он ничего не успеет. Хотел исправить жизнь, а не получится исправить. Все откладывал, думал, есть время, по крайней мере, год в запасе, а потом, когда год проходил, надеялся на другой год, а тут война. И он осмотрел свою жизнь, как осматривают комнату, из конца в конец, и нашел ее неубранный. Как же так? Говорил по радио Молотов, а Фридрих думал о том, что упустил время. По крайней мере, несколько спокойных лет у тебя, дурня, было. Что же ты их не использовал? Смотрел на жену, которая привыкла к монотонной и дурной жизни. Они могли быть счастливы, вот как соседи Щербатовы, у Щербатовых все хорошо, от них всегда пахнет жирной едой, они варят щи с мясом, из их веселого подвала на весь дом тяжело пахнет щами, и слышно, как дружно семья питается, звякают щербатовские ложки в тарелках, и слышно, как заливисто хохочет жена, смешливая жена у Щербатова. Они могли жить, как соседи Дешковы. Те всегда ходили, взявшись за руки. У Дешковых получилось жить дружно, а у них не получилось. Теперь жена Фридриха Холлена ходила к странным старушкам, молилась вечерами, в дом принесла иконку, а Фридрих ревновал к иконке. Ярился на старушек, думал: «Ничего, Люба, мы еще поживем, ты прости меня, я еще тебе докажу, я еще смогу тебя сделать счастливой, я отработаю, ты увидишь». Он ждал, что печальный роман с Анной прекратится сам собой, так, чтобы никого не обидеть. Пересекала двор нищенка, а он смотрел на нищенку и думал: «Вот если я Анну брошу, она останется такой же одинокой, как эта нищенка, и будет сидеть в чужом дворе на лавочке, кутаться в платок. Никого нельзя бросить, ты должен всех защитить», — твердил он себе. Но как это сделать практически? Зарплаты не хватит, чтобы всем сразу помогать. Собрать всех в одной квартире? Неужели нельзя договориться? Нет. Не получится. Отчего Люба с Анной не могут договориться? Почему женское счастье такое себелюбивое, что его не делят на всех? И просторная квартира в 4 комнаты в Астрадамском проезде не принесла счастья. Не получилось построить быт. Вот сын растет, а мать его плачет ночами, и отец выходит курить на балкон. Ничего. — говорил он себе, — я сумею справиться, я найду нужные слова. Дайте мне время, дайте мне собраться с силами, дайте собраться с мыслями, я докажу. А тут война. И с работой получилось нелепо. Невозможно подписывать заметки именем Фридрих, когда немцы под Москвой. Невозможно писать заметки в вечернюю Москву, когда хочется роман написать. И каждый день та же проблема. Хорошо, я сяду за роман, а семью кормить кто будет? Люба сказала, что он им ничего не должен. Мы с Пашей проживем, садись, работай. Но это так говорится только, а завтра денег не станет, что тогда? И требуется улыбаться жестокой редакторше Фрумкиной, ловить ее вороний цепкий взгляд, она все чувствует. Фрумкина, у нее нюх. Из газетного мира легко выйти, вот обратно уже не пустят, место займут за полдня. Надо было однажды решиться смести прочь со стола крошки паденной работы, заметки, интервью, гадостный газетный сор к черту в корзину. А черновики романа имелись. Первая глава написана, отложена до лучших времен, все думал, завтра сяду за роман, а тут война с Германией. Родители Фридриха Холлена говорили своим друзьям, что воспитывают сына на немецких романтиках. Мальчика назвали в честь Фридриха Энгельса, Но ведь были еще и драматург Фридрих Шиллер, и писатель Фридрих Шлегель, и философ Фридрих Шеллинг, и даже Иоганн Вольфганг Гёте, величайший гений, имел третье имя — Фридрих. Германская культура, так учил русского мальчика Фридриха отец, сформулировала важнейшее для нового мира понятие — личность. «Нам, — говорил мальчику отец, — в коммунистической России очень важно сохранить преемственность великой гуманистической культуры. Отец читал маленькому Фриде строчки Гёте. Высшее счастье детей Земли есть только одно — личность. Папа прочел строчки по-немецки и рассказал, что не всякий человек — личность. В людях много звериного, дикого. Мы еще не вполне состоялись как люди. Звание «человек» надо заслужить, — говорил отец. А личность — это высшая точка развития человеческого существа, понимаешь? Личность — это неповторимый, ни на кого не похожий человек с особым внутренним миром. Исключи из себя все стадное, преодолей в себе природу. Трудно не стать игрушкой толпы. Это ежедневный труд, Фридрих. Личности — это герои, которые живут наперекор стихии бессознательного, которые подвергают все сомнению. Как обычно, слова отца подействовали на мальчика магически. Фридрих гулял по Астрадамскому проезду, придирчиво присматривался к отдельным прохожим и прикидывал, дядя Алеша Тихомиров — личность или нет. Вряд ли, не похоже. Скажи ему слово «личность», так он только рот откроет. А тетя Лена Петрова? Тоже, пожалуй, не личность. Куда ей толстой неграмотной дуре? Знает только свои пирожки с рисом печь. Ничего не читала, про Гёте, наверное, и не слышала. В ней, если вдуматься, звериного начала даже больше, чем в остальных. В нормальном человеке, папа говорит, половина звериного — а в тете Лене, наверное, три четверти звериного начала. А в Андрее Щербатове? И Фридрих как-то спросил своего школьного приятеля. «Скажи, Щербатов, ты личность?» «Что?» — сказал подозрительный Щербатов. «Как ты думаешь, в тебе чего больше, звериного начала или человеческого?» «Что я, по-твоему, на четвереньках хожу?» — рассвирепел Щербатов. «Не злись, подумай хорошенько. Ты хочешь иметь по всякому вопросу свое мнение, подвергать все сомнению, хочешь или нет?» «А что, обязательно надо?» «Если хочешь стать личностью». «А зачем личностью становиться?» «Ну ты даешь. Да это самое лучшее, что может с человеком случиться». «Ладно, уговорил. Буду личностью. Вот, например, 2×2 — 4, так в школе сказали. Это надо подвергать сомнению?» Фридрих задумался. С одной стороны, ясно сказано, подвергай все сомнению. Но ведь, пожалуй, 2×2 всегда будет 4. Подвергай ты этот факт сомнению или нет? Чего молчишь? Подвергаю сомнению твои слова, — с достоинством сказал Фридрих. Ладно, 2×2 можно не подвергать. А 3×3? Вообще можешь не подвергать сомнению таблицу умножения. А правила уличного движения надо подвергать сомнению или нет? Правила движения тоже не надо. Так ведь под машину попадешь, пока личностью станешь, сказал Андрей Щербатов ядовито. А время года надо подвергать сомнению. Например, на улице зима, а ты пойдешь в школу в трусах. Что ты ко мне пристал? Я к тебе пристал. Это ты ко мне пристал. А школьные отметки надо подвергать сомнению? «Думаю, надо», — сказал Фридрих. Каждый день, идя в школу, Фридрих напевал в полголоса строки Иоганна Вольфганга Гёте, заученные наизусть. Звучало это так. «Хостес глюк дер эндер киндер ис нур ди персонлих кайт». Последнее слово он выкрикивал громко. «Персонлих кайт». Звучало более торжественно, чем скользкое слово «личность». Вот бы подойти тогда к Щербатову и спросить, «Ты, Щербатов, персон легкает или нет?» И Фридрих бормотал слова песенки, а когда подходила к Персонлихкайту, выкрикивал последнее слово, будто обвинял мир в отсутствии личностей. Немецкие слова выговаривались плохо, и «Хохстес-глюк» постепенно превратилась в «Охты-глюк», а «Дер-эндер-киндер» стала «Дериндер», а от «Истнурди» осталось только «И». Сохранилось без изменений только волшебное слово «Персонлихкайт». Заклинание стало звучать так: «Ох ты, глюк, дериндер и персонлихкайт». Подойдя на перемене к Любе Василенко, Фридрих сделал значительное лицо и спросил: «Тебе, Любовь, прочесть стихи Иоганна Гёте?» И, получив утвердительный ответ, выпалил: «Ох ты, глюк, дериндер и персонлихкайт». «А перевести можешь?» «Это стихи о том, что не каждый может стать личностью, но только тот, кто подвергает все сомнению». «Здорово». «Подвергать сомнению следует все, но в разумных пределах. Правила таблицы умножения сомнению не подвергают». «Про это в стихах сказано?» «Я прочитал главную строку, про то, что надо побороть звериное начало и стать личностью. Ох ты, глюк, дериндер! Значит, откажись от животного начала в себе и стань личностью, человеком с большой буквы, персонлихкайт, если хочешь по-немецки». Люба Василенко завороженно смотрела на Фридриха. «Немецкий — это язык мысли, — заметил Фридрих. Емкий, сдержанный, логичный». «Как красиво! Я обязательно выучу немецкий и, может быть, даже свой роман напишу по-немецки». Он всем с раннего детства говорил, что напишет великий роман. Все это было 16 лет назад. А сейчас отец его умер. Они с Любой уже 12 лет женаты. Вот Паше 10 исполнилось. И роман он не написал. А теперь еще и война с Германией. В газете «Вечерняя Москва» Фридрих Холлен должен был сочинять отчеты о жизни прифронтового города, ведь Москва стала прифронтовым городом. Быть советским журналистом и носить имя Фридрих стало неудобно. Обнаружилось, что помимо поэта Фридриха Шиллера имелись еще Фридрих Ницше, который придумал теорию сверхчеловека, и Фридрих Паулюс, гитлеровский генерал. Да еще оказалось, что план нападения на Россию называется «Барбаросса» по имени императора Фридриха Барбароссы, который некогда возглавил крестовый поход. Теперь представляться Фридрихом было неприятно, и Холлен подписывался инициалами, чтобы не писать немецкое имя. Впрочем, вскоре он понял, что вся газета состоит сплошь из инициалов. Газета «Вечерняя Москва» от Московского комитета ВКПБ и Моссовета, орган печати, москвичами любимый, ответственность огромная. «Пиши проверенные данные, 10 раз проверь», — говорит редактор, «но зачем проверять, если ничего конкретного не пишем?» Все полгода сводки о боях писали так: «В боях под станцией М подбито 18 танков и 25 бронемашин противника. Под селом Н в боях уничтожено 30 единиц техники». Эти заметки Холлена пугали. Он стал складывать цифры и получил ошеломляющий результат. За первую половину осени фашисты потеряли около 600 танков, а это целая армия, даже Холлен знал. Армия танков горела под Москвой, но почему-то название села указано невнятно. Он спросил у заведующего отделом Щетининой: «А почему не даем название села полностью? Шифр зачем?» «Ты хочешь всех оповестить о расположении советских войск? Это может быть военная тайна?» «От кого тайна?» «От немцев». «Неужели немцы сами не знают, где потеряли 600 танков?» «Откуда ты взял 600 танков?» И Холлен стал думать, что причина в другом. Вероятно, бои слишком близко от Москвы, и в газете боятся дать реальные названия села, чтобы не напугать москвичей. Но если бой победный, почему же не сказать? Ведь радостно знать, что победили. Кому-то станет спокойней за родных, а кто-то захочет поехать туда, поговорить с бойцами. Ведь много пишут про союз тыла и фронта. Вот, например, его жена Люба отвезла бы артиллеристам кастрюлю супа. Так почему же не указать название села? Вот, скажем, статья о партизанах Югославии написана. В Ягодине уничтожена авиационная база. Это понятно. В Загребе взорван склад боеприпасов. Тоже понятно. Так там партизаны в Загребе, им уж точно скрываться необходимо, а у нас регулярные войска. И вдруг он понял, что это все выдуманные истории. Нет никакого села Н. Не было победного боя, не подбили 17 танков, и 18 танков не подбили тоже. Ничего вообще не подбили, не подожгли бронетехнику врага. Катится армия назад, вот уже ставят ежи противотанковые на Можайском шоссе, вот уже и окопы роют. Подбили 200 единиц техники у села М. Покажите, где же это село? Господи, зачем так врать?